Глава 3. Лагерь пустынников. Юрта вождя. В просторной юрте собралась группа людей. С одной стороны, великий вождь в плаще, надетом, чтобы скрыть оторванную руку, а также два сильнейших воина племени. С другой стороны, тоже было трое. Важный на вид перс и два воина с металлическими масками на лицах. Эти воины, казалось, не дышали, и их присутствие даже не ощущалось. Однако даже дураку хватило бы одного взгляда на них, чтобы понять — это могучие воины. Важный же перс был одет в дорогущий мужской халат, достающий ниже колен. Халат был красного цвета и украшен изысканными узорами. Виднелся пояс из золотой чешуйчатой кожи, фонящей маной, а на запястьях красовались серебряные браслеты, также фонящие маной. Мужчины смотрели друг на друга и иногда переводили взгляд на большой экран, стоящий у стены юрты. В коротком ролике демонстрировались собранные фотографии Сергея и его людей, добытые различными способами. «Что ж, пожалуй, вы и правда на что-то годитесь, помимо того, чтобы быть пушечным мясом», — вдруг заявил перс, заставляя пустынников злиться. Вот только мужчине было плевать на это, даже наоборот, ему было приятно унижать других. Ведь он — высший перс, а они лишь жалкие дикари, живущие в пустыне. Причем эта пустыня теперь принадлежит персам. «Однако могли бы и сами их захватить». «Простите уж, что мы не умеем захватывать, лишь убивать!» Великий вождь хищно оскалился, на что перс лишь хмыкнул. Он мог бы прокомментировать заявление про «убивать», так как самолично наблюдал за тем, как полчища пустынников штурмовали оборону степняков и русских. Ничем, кроме как самоубийством, это даже с натяжкой не назвать. При этом особых успехов добиться им не удалось. Впрочем, пустынники — это воины пустыни. Они мастера засад и сражений среди песков. И как показала практика, штурмовать крепости они не умеют. «Хорошо. Но что это за укрепление? Кто от кого обороняется?» — рассмеялся перс, кивая в сторону выхода. «Они периодически пытаются выбраться и используют питомцев. Это же приручители!» — ответил великий вождь, стараясь не грубить неприятному человеку. «За это можно и жизни лишиться. Но племя возглавит более лояльный». «К тому же, дабы они не сбежали, нам пришлось окружить озеро. Но везде выставить сильных воинов попросту невозможно. Русские уже много раз прощупывали нашу оборону, пытаясь сбежать, но каждый раз возвращались обратно ни с чем». «Ладно, пойдемте, покажете». Перс направился наружу и помахал ладонью, подзывая к себе вождя, словно тот собачонка. Сдержав гнев, мужчина пошел вслед за персом, а с ним и его воины. Люди вышли наружу и оказались на длинной улице, по обе стороны которой расставлены юрты, шатры и даже дома, сделанные из песка и глины. Вскоре они дошли до укреплений. Многие тысячи людей работали над этим, но в итоге была выстроена двухметровая стена вокруг озера. И от стены до воды было около сотни метров. Также имелись небольшие возвышенности, чтобы можно было, поднявшись на нее, посмотреть, что за стеной. Что люди и сделали. «Деревья? Откуда там деревья? И почему стены все в кустах?» — недоумевал перс. «Среди них есть могущественный маг природы. За эти деревья выросли за один день, и они словно щит от магии. Мы их периодически сжигаем, а они и восстанавливаются. Кусты плотоядные и ядовиты. Мы их также периодически сжигаем. В ответ враг пытался напасть на магов, но получил решительный отпор и больше не высовывался», — объяснил великий вождь. «Могущественный маг природы, значит», — перс погладил свой подбородок. «Если он смог озеленить пустыню, то, возможно, этот маг и правда неплох. Хорошо, что вы его не убили. Пригодится. А еще там множество выдающихся красавиц. Таких в пустыне не найти», — добавил великий вождь. «Да, я уже успел заметить. И, пожалуй, хорошо, что вы не стали их захватывать. Боюсь, ваши дикари испортили бы их». «Имели бы полное право. Кто захватил того и добыча? Эти люди убили немало наших воинов». Перс лишь фыркнул, а потом начал принюхиваться. «Чем это пахнет? Приятный цветочный аромат, словно духи». Мужчина закрыл глаза и наслаждался ароматом. Но вдруг оба воина, охраняющих перса, схватили его и на огромной скорости понеслись прочь. А тем временем в лагере становилось шумно. Люди заряжались энергией, начинались громкие разговоры, конфликты, и накопленный стресс начал искать путь наружу. Великий вождь недоумевал. Он всегда защищал свои дыхательные каналы, поэтому почти не подвергся воздействию запаха. А потом появился голубой туман. Раздались крики, ругань. И хоть с трудом, но великий вождь все же смог заставить своих магов начать сдувать туман. Однако это было невозможно. Это как пытаться сдуть дым, исходящий от вулкана. Сильным потоком, может, и удастся, но лишь на пару мгновений. Туман стремительно расходился во все стороны, полностью скрывая лагерь. И если люди, обладающие магией, умели защищаться от газов, то все остальные — нет. Надышавшись газа, они напитались силой и энергией. Да и не только люди. Ездовые монстры и овцы, которых увели подальше от лагеря, также зарядились силой. И если первые решили исполнить свои желания и пошли искать еду, доспариваться, наплевав на людей, и то, что зверей привязали, то вторые решили, что им надоело питаться травой да кустами. Тут есть целая куча еды. Правда, она прямоходящая и сильная, но она, вероятно, очень вкусная. Поэтому вскоре полчища овец бросились в лагерь людей, начав кровавый пир. Вот только ближе всего к овцам была группа персов. Их было 500, и они прибыли сюда на пустынных военных вездеходах. Мужчины сейчас находились в состоянии полной боевой готовности из-за голубого тумана. Часть из них была экипирована в боевую броню, другая часть — в металлические и кожаные доспехи. Вот только из-за тумана они не могли заметить овец. Мощные желтые овцы, словно стадо бегемотов, ворвались на стоянку персов, и начался хаос. Воины хоть и были опытными, но такого не ожидали. Первых трех солдат буквально отправили в полет, а зазевавшегося мага повалили овцы и принялись жрать. Живьем. Но эти люди были не так просты. И вскоре овцам стали показывать, почему именно люди находятся на вершине пищевой цепи. В этот момент другая группа овец ворвалась в лагерь пустынников. И там уже было спорно, кто из них на вершине цепи. Овцы жрали юрты людей и всех, кого найдут. А когда ездовые монстры наткнулись на овец, то завязалось сражение, и лагерь погрузился в хаос. Правда, сравнительно ненадолго, так как подул ветер, и туман сдуло на восток. Впрочем, там тоже были пустынники. Но там не было овец. Хотя хаоса тоже хватало. Драки, ссоры, убийства. «Проклятие!» — выругался великий вождь, глядя на блюющих овец. Их поймали, связали, но больше половины было убито, как и около 1000 человек. Их забодали, затоптали или же попросту сожрали овцы. Часть лагеря так вообще была в руинах. «Что это такое? Как это понимать?» — ругался и кричал высший перс. На его лице был респиратор, а рядом два воина. Но было видно, что им пришлось помахать клинками, так как на броне виднелась кровь. Вот только чья это кровь? Великого вождя это сильно нервировало и бесило. «Похоже на какой-то алхимический газ с тонизирующим и возбуждающим эффектом», ответил однорукий здоровяк. «На моих воинов напали твои овцы. Они убили нескольких моих человек». «Ваших людей убили овцы?» Великий вождь не выдержал и заулыбался, отчего великого перса перекосило в лице. «Кто? Чьих рук это дело?» — выкрикнул тот. «Очевидно же!» — мужчина посмотрел на крепость посередине острова. «Диверсию устроили! Снова!» У перса, находящегося под действием газа, тряслись руки и слегка были выпучены глаза. Ему хотелось свернуть горы, а также заставить врагов валяться в его ногах. Поэтому вскоре воины, прибывшие вместе с ним, направились к полуострову. Великий не собирался просить помощи у жалких пустынников и даже сам направился к крепости, вслед за своими людьми. Он уже представлял, как будет унижать поверженных врагов. Но только они подошли к стене, дабы оказаться на той стороне, как кто-то пернул. Великий перс обернулся и уставился на свои 400+ воинов. «На каторгу того, кто это сделал!» — заявил мужчина, но вдруг и сам непроизвольно пукнул. Его глаза расширились от осознания степени позора, и первой мыслью стало «убить всех свидетелей». Однако не успел он и рта раскрыть, как началась настоящая газовая атака. «Что происходит? Я...» В этот момент великого перса прорвало, и с ног полилось. А затем его воины начали стягивать себе штаны и броню, садясь прямо на месте, и началось. Словно взрыв фугасной бомбы, звук пронесся по всему лагерю. Пробило всех. Даже у овец начался понос. И пусть они были связаны и лежали на спине, они устроили настоящий фонтан. Правда, оно было направлено не вверх, а в основном на других овец. «Ас! Остановите это!» — стонал стоящий на четвереньках великий перс. Он был практически драконом, только дышал не огнем, а кое-чем другим, и не изо рта. Впрочем, вокруг было немало других драконов. И особенно не повезло тем, кто неудачно находился напротив этих драконов. «Спасите!» — молил он своих телохранителей в металлических масках. Но, посмотрев на них, пришел в ужас. Они всеми силами противились этому, и магией закупорили задние отверстия. Ведь этот позор можно будет смыть лишь смертью. Оттого живот воинов раздулся, словно они на 9-м месяце беременности. Из-под маски текла кровь, так как лопались сосуды. И вдруг раздались хлопки, и металлические маски слетели с лиц. Нет, живот не лопнул. Лопнули все внутренние органы, не выдержав невероятного давления. А все, что скопилось под давлением, полилось наружу из всех отверстий. И в этот момент взорвалась стена, а за ней показался Зябликов со своей небольшой армией. Они посмотрели на творящийся ужас и малость удивились. «Ну нахрен!» — выкрикнул Зябликов и повел свою армию обратно в крепость. Правда, часть женщин пришлось нести на руках, так как они потеряли сознание. Психике благородных аристократок был нанесен непоправимый ущерб. Правда, перед тем, как уйти, Сергей бросил в людей несколько зажигательных бомб. Слишком уж сильными ему показались валяющиеся там засранцы. Впрочем, многие из страдающих были лишь благодарны участи сгореть в алхимическом пламени. Это куда лучше, чем смерть от разрыва жопы. Крепость Сергея. Некоторое время спустя. «Мамочка, я все еще вижу это перед глазами», — плакала одна из аристократок. Когда мы вернулись, кого-то стошнило, у кого-то началась истерика, а часть женщин и вовсе была без сознания. Про питомцев я молчу. Ароматы, которые они почуяли, заставили некоторых из них с ужасом вернуться в татуировки. Кажется, зря я решил усилить зелье с помощью редких катализаторов. Ну или не надо было использовать те грибы-катализаторы, что из логова кукловода. И еще одно. А что, если не сработает противоядие, которое я изготовил? Зелье получилось сильнее, чем я думал. Собственно, поэтому я и приказал возвращаться в крепость. Мы осуществили вылазку, пока ветер дул в другую сторону. А если бы нас накрыло этой дрянью? Даже я в прошлый раз почти час в туалете просидел. А тут штука в разы сильнее. «Дерьмовый из тебя алхимик», — заявила подошедшая Ольга. Она предусмотрительно не снимала специальную маску. Все же в ней есть фильтр воздуха. Да и глаза с ушами закрыты. Похоже, мой дым работает и просто попадая на кожу. «Сам в шоке!» Я хохотнул в ответ и окинул людей взглядом. Вроде никто не траванулся. «Сергей!» Сперва услышал, а потом и увидел Игоря, старшего по званию среди солдат. Он, как и все остальные, не спешил снимать экипировку. «Какие будут приказы?» «Ждем. Я отправил Арахнуса, чтобы та прорядила ряды противников и проследила за ними». «Думаете, они могут пойти в атаку?» «Вероятность мала, но кто их знает? Вдруг у них есть резервы или маги защитили крупный отряд?» «Понял». Военный ушел и начал раздавать приказы остальным солдатам. Но я обернулся к блондинкам в броне. Отдыхайте пока. Но бдительность не теряйте. Вдруг нас начнут бомбить всем, что есть. К тому же там были персы». «Да уж, заметила», — ответила Анна. «И раз они здесь, возможно, у них есть транспорт. Может, угоним?» «Твой орел сможет посмотреть». «Я не смогу его защитить от тумана. А если он им надышится?» Девушка скривила личико. Сейчас она была без маски. «Пожалуй, правда не стоит. Альму пошлю», — согласился я. «Если питомец надышится этой дрянью и противоядие не сработает, то при возвращении в татуировку приручитель получит подарочек. Ну и в туалет побежит». «Ветер!» — раздался крик, и ветер пропал, а все вокруг начало обволакивать голубым туманом. Люди тут же бросились за деревья. Внутрь купола туман не попадает. А еще на меня смотрели взглядами, будто меня все хотят прибить. Ну разве я виноват, что так все получилось? К слову, озеро все еще бурлит, и, думаю, еще долго будет бурлить, выделяя туман. А все из-за паучьей кислоты. С помощью Альмы я смог сделать концентрат, который вступает в реакцию с кислотной водой озера. В результате и выделяется голубой туман. Я перепробовал много вариантов и подобрал тот, который позволил накрыть наибольшую территорию. Надеюсь, я не накрою этим облаком всю пустыню. Меня тогда объявят врагом человечества, если она дойдет до городов». «Господин!» — пару минут спустя со мной связалась Альма. «Здесь произошло сражение. Судя по всему, пустынники попробовали угнать транспорт персов. В итоге половина машин уничтожена, остальные угнаны». «Блин!» — простонал я и рассказал девчатам о машинах. Впрочем, многие раненые все еще не смогут пережить перевозку, так что мы все равно не смогли бы сбежать. Противник же пока не собирался нападать, и, по словам Альмы, которая убила уже более сотни человек, здесь мало кто может даже стоять. Впрочем, есть люди, которые сумели защититься от тумана. Правда, сейчас они попрятались, но в Альму то и дело постреливают. Отзывать ее не стал, решив, что пусть продолжает зачистку. Паукам и насекомым не страшен туман. Он на них просто не подействует. Но и терять момент я не стал. Раз враг практически безоружен, то нужно действовать. Во-первых, солдаты. Обговорив план, заставил студентов отдать бойцам свое снаряжение. Оно лучше защищает от газов. Также обильно выделил защитные артефакты и горсть атакующих из своих запасов. Благо, османы со мной щедро поделились ими, когда я проник на их секретную базу. Ну, а еще я выделил солдатам золотую и отправил их на особую миссию. Песец, мягко выражаясь, была в шоке. Но я уверен, она сможет и себя защитить от тумана, и солдат. «Я тебя за ушком почешу», — применил я ультимативный прием, глядя на эту золотую мордочку. Золотая тут же запрыгала из стороны в сторону и замахала пышным хвостом. Она рыкнула на солдат, подгоняя их, так что вскоре полтора десятка бойцов направились в лагерь противника. Но, во-вторых, я собрал всех студентов вокруг Николь. «Держитесь за мои волосинки», — сказала Дриада, и каждому студенту потянулась по зеленому волосу Лиане. Остальные волосы все так же были вонзены в землю. «А теперь медленно направляйте в них духовную энергию». Сказать легче, чем сделать, но недаром же здесь собралась элита нашей академии. Постепенно люди и в медитацию вошли, и энергии начали делиться. Я сидел недалеко от них и, призвав Мию, отправился в духовное пространство. Но на этот раз меня забросило в скалистую местность. Это был кошмар. Камни. Раскаленные камни. И стало понятно, почему здесь не было ничего живого. Лишь с огромным трудом я нашел пещеру, в которой никто не жил. Поэтому я просто начал поглощать энергию и передавать ее Николь. А потом мне доказали, что я не прав, и в этих землях кто-то доживет. Черепаха-змея! Да-да, она ползла и могла прятать голову в панцирь. Мне сразу вспомнились одни дикие племена, которые на свой хрен насаживают палочки или бамбук. Не помню точно. В общем, жуткое зрелище. И для чего это, я так и не понял. То ли они в случае войны насаживают на него копье и идут протыкать врагов, то ли это что-то из аксессуаров. Неважно. Змея была связана в узел и выброшена. Вскрыть панцирь я не смог. Впрочем, и змея не могла развязаться. Так что вскоре настал покой. Но длился он недолго. «Хао, Кола!» Открыв глаза, увидел Ханона. Первой мыслью было вернуться в реальность, но, передумав, вспомнил о той его духовной метке. «Привет. Ты поставил на меня духовную метку? Что-то я не нашел ее». «Не», — заулыбался краснокожий. «Просто ты так фонишь, что я сразу понял, что это ты. И вижу, ты на этот раз без добычи». «Снаружи добыча». Парень сперва зазирался, а потом едва не подпрыгнул от страха, увидев связанную панцирную змею. «Да как так?» — недоумевал тот. «Это же могучий монстр!» «Разве? Она вроде даже иглами не стреляла». «У нее духовная защита и ядовитые клыки. Причем защита практически непробиваемая. А из ее панциря делаются лучшие защитные артефакты». «Вот как. Ну, забирай, если хочешь». «Как забирать? Она же ценная!» — воскликнул ошарашенный голый индеец. «А нет, вру. Теперь он в чем-то среднем между трусами и юбкой». «Я не смогу вытащить ее отсюда». «А, ну да. Вот только...» Парень посмотрел на землю. «Как ее убить-то?» «Разбить голову о камень». «Ха! Ее панцирь прочнее камня». «Убить духовной силой?» «У нее невероятно прочная защита. Ее не убить». «Не убить, значит?» Я посмотрел на связанную змею, которую парень аккуратно держал в руках, чтобы та его не укусила. Ну и выпустил духовную иглу. А та разбилась, коснувшись панциря змеи. Ого! Тогда я попробовал и сферу боли, и полумесяц, и все, что умел. «Я же говорил, что бесполезно. От этих тварей лишь убегать надо», — заявил индеец. А я забрал у него змею и схватил за место, куда спряталась голова монстра. «А если так?» Я вытянул палец и выстрелил из него иглой, но не в панцирь, а в плоть. «Ша!» Тут же показалась из панциря голова змеи и выпучила глаза. «Ага, иди-ка сюда!» Заулыбался, успев схватить змею за голову и потянул на себя, вырывая из панциря. «Ты вкусная?» — спросил я у змеи, но она что-то умерла, когда ее вырвали из панциря. «А с тобой что?» «Ты убил ее?» «Ага. Она съедобная?» — указал я на тушку. «Не знаю». Пожав плечами, выбросил тушу на улицу и вернулся к медитации. Ханон сел напротив и прожигал меня недоумевающим взглядом. «Что?» «А как стать таким же сильным?» «Я убийца чудовищ. Этим все и сказано». «Наверное. Но я мало что знаю о вас». «Убийцами чудовищ рождаются. Но я видел духовных практиков, которые куда сильнее меня. Так что просто больше трудись». Я кинул взгляд на парня, ожидавшего легкий путь, и закрыл глаза, вернувшись к поглощению энергии. Канона хватило лишь на пару минут тишины. Благо, я уже научился медитировать, не обращая внимания на посторонний шум. Но вскоре все же отвлекся, так как парень вновь попытался показать мне свой суперприем. И кажется, что-то я все же понял. Некоторое время спустя парень ушел, и я позволил ему забрать панцирь. Как я понял, в прошлый раз он всех шокировал тем, что принес с собой тела чудовищ, мол, нашел и убил не сам. Я же вернулся в медитацию и продолжил вытягивать энергию из воздуха, и даже потерял счет времени. Но вдруг меня вытянула Мия. «М?» Открыв глаза, зазирался. Николь сидела на своем месте, а вокруг пусто. Поднявшись, вышел за купол и увидел людей на стене. Все там собрались. Кусты расступились перед ними по воле дриады, так что и мне нашлось место. Но внимания на меня почти не обратили, все любовались тем, что на той стороне, а там... Хм. Получилось даже лучше, чем я думал. Все было зелено, виднелись небольшие деревья, цветы да кустарники. Все это доходило до лагеря противника, но это там. А на озере плавали болотные кувшинки, и вода выглядела менее ядовитой. Туман, кстати, все еще выделяется озером, но ветер дует на северо-запад, в сторону городов. Ядовитые кусты, как я и хотел, добрались до лагеря противника. И судя по тому, что я вижу, моя команда справилась с заданием. Сейчас они возвращались. На Альме лежало несколько не сильно раненых бойцов, остальные шли по обе от нее стороны. Выглядели они потрепанно. Похоже, истратили все мои защитные артефакты. Эх, они одноразовые были. Позади них плелась уставшая золотая и немного хромала. Добравшись до минного поля пустынников, кусты расступились перед бойцами, и те без проблем прошли. Весь полуостров был зелен, и природа стремительно захватывала новые земли. Мы тут почти новые карельские джунгли устроили. По моему приказу, солдаты таскали убитых пустынников на полуостров, сделав дорожку из тел. Кусты же, по воле Николь, перемещались от тела к телу, прорастая в них. В итоге так и был захвачен полуостров. И, судя по тому, что я вижу, кусты смогли добраться до лагеря пустынников. Зачем мне лагерь? Ну, так там куча трупов. Уверен, много людей не пережили разрыв жопы, как я назвал эту гадость. «Командир, ваш приказ выполнен. Нами убито, хотя правильнее будет выразиться, добито, 1900 человек. Кусты успешно проникли в лагерь врага. Также нами было уничтожено 17 шаманов и 61 воин-маг», — отчитывался Игорь, старший по званию солдат. «Молодцы. Возвращайтесь». «Тут такое дело. Там все залито. Вообще все. И мы по самое колено в нем ходили. Нам бы сперва помыться». Я посмотрел на солдат, и они не в грязи, как я сперва подумал. Почти по уши в коричневой субстанции. И да, они же трупы обосранцев таскали. «Сейчас организуем», — кивнул я и отозвал Альму. Раненых уже разложили у стен меж кустов, но вдруг... «Ой! Ой-ой-ой-ой!» Я схватился за живот, а народ шарахнулся от меня. Кто-то даже со стены спрыгнул. «Кажется, я идиот!» Пусть на Альму и не действует голубой туман, но он накопился в ней. «Ой-ой-ой-ой-ой, где тут туалет?»